Глава 9. Слуга любимого императора, милостливого и просвещенного. Кардиналу было лет 50. Он был лысым, худощавым, с резкими чертами лица. Уши у кардинала слегка оттопыривались, придавая ему отдаленное сходство с сатиром. Глаза были серые, холодные, изучающие. «Что случилось с моими спутниками?» – решительно спросил Семен, стараясь не обращать внимания на еле слышные стоны и причитания Мара. «Где люди?» «Странный вопрос в такой ситуации», – пожал плечами кардинал. «Впрочем, могу ответить. Ничего страшного с ними не случилось. Твои спутники занормалены». И умолк, словно дал исчерпывающий ответ. В виде недоумения Семена кардинал пояснил. «Если по-научному, то они находятся в восстановленном времени, как и те, кто приходил сюда до них. Убийство не входит в мои планы. Мне вообще нет до этих людей никакого дела. Я бы попросту отпустил их на все четыре стороны, если бы невозможна утечка информации. В восстановленном времени не болтают и не стареют, между прочим. Еще вопросы?» «Вопросов много», – растерянно сказал Семен. «Только я никак не соображу, какой из них важней, который первым задавать». «Нормальная реакция», – кивнул кардинал. «А не перейти ли нам отсюда в другое место, в более подходящее, для ведения обстоятельной беседы? Разговор у нас будет долгий и серьезный, важный». «Не сомневаюсь», – согласился Семен. «Давайте перейдем. А здесь где мы находимся? Что это за место?» «Отстойник», – равнодушно ответил кардинал. «На случай непредвиденных осложнений. Но осложнений, к счастью, не было. А вот если бы ты оказался магом, притом агрессивным». Кардинал не стал развивать дальше свою мысль. Повернулся к ближней стене и взмахнул рукой. В стене возник темный проем, куда он и шагнул. Семен быстро прошептал. «Мар, веди себя тихо и не вздумай подавать голоса. Вдруг этот тип тебя услышит». И шагнул следом за кардиналом. Другое место, подходящее для обстоятельной беседы, оказалось удивительно похожим на офис малобюджетной фирмы. Квадратная лампа на потолке, несколько столов, приставленных друг к дружке впритык в виде буквы «Т», шкаф-стеллаж с книгами и папками на полках, железный сейф. Мар затрепетал на цепочке при виде сейфа. Журнальный столик с чашками и кофейником. Стены комнаты были задрапированы серой плотной материей, окон не было. Кардинал неспешно снял с себя накидку, оказавшись одетым под ней в темно-серый глухой свитер, такие же по цвету брюки и серые же мягкие туфли. Кардинал небрежно бросил накидку поверх сейфа, после чего сел за главный стол, кивнув Семену на стулья у соседнего. Семен присел на краешек одного из стульев, положив сумку с золотом рядом с собой. «Так», – сказал кардинал, – «будем для начала знакомиться. Я кардинал, и если это тебе что-то говорит». «Конечно, говорит», – покивал Семен. «Высшее, после папы, духовное звание, религиозное. Читал в справочнике». Брови у кардинала поднялись домиком. «Религиозное?» – задумчиво переспросил он и рассмеялся. «В общем-то да, что-то типа того. Ха, забавно. А папа – это кто? Император? Папа, придумают же». Кардинал усмехнулся и вновь стал серьезным. «Собственно, ты можешь не представляться. Я тебя еще при первой нашей встрече опознал. У меня в сыскном отделе служат хорошие художники. Любой портрет со слов очевидца нарисует. А твое имя узнать и вовсе было несложно. Голос у брата Егира громкий был, командирский. А слух у меня тонкий. Я многое о тебе знаю, вор Семен. Еще бы. Шуму на перекрестке ты наделал преизрядно. Ну-ка посмотрим». Кардинал, не глядя, протянул руку к шкафу. С полки сорвалась одна из папок и сама собой легла к нему на стол. «Значит так», – сказал кардинал, раскрыв папку. «Что у нас тут имеется? А имеется незаконное проникновение на перекресток. Статья 24, с учетом 15 поправки. Ерунда. Всего-то 2 месяца в исправительном мире. Или штраф в размере. Что там еще? Ага. Преднамеренное окаменевание, словечко-то какое, 2-го секретаря посольства рационального мира, его личностную альфа-часть. Это я выдержку из протокола зачитал». мимоходом пояснил кардинал. «С места происшествия. Между прочим, 10 лет каторги с конфискацией памяти. Это уже серьезно». «Он первый начал», – буркнул Семен. «Дальше?» Не слушая Семена, продолжал кардинал, листая страницы. «Дальше у нас идет нечто особенное. Преступление особого рода. Во-первых, использование магически чистого и потому запрещенного к реализации золота. Если по максимуму, то на 25 лет рудничных работ запросто потянет. В том же исправительном мире. Хотел бы я знать, где ты чистое золото раздобыл? Его уже много лет, как все уничтожили. Очень хотел бы. Крайне. Но об этом мы поговорим после. Отдельно, обстоятельно. После того, как ты... Потом. Все потом. И, наконец, самое главное». Кардинал осторожно закрыл папку и легким движением руки отправил ее на место. «Вчерашний побег из-под ареста с нанесением тяжелого ранения имперскому офицеру. Да-да, я в курсе, мне об этом уже доложили. Это знаешь ли все? Это дальний реестр, если по полной строгости. Ты понимаешь?» «Я его даже не касался», – угрюмо ответил Семен. «Мне солдаты рот пластырем залепили и за руки держали. А офицеры дуэль затеяли, меня между собой не поделили. Пока делили, один другого и покалечил. Я тут ни при чем. Дуэль лишь ты один видел», — живо возразил кардинал. «Так получается. Солдаты показали под присягой, что ты сам напал на имперского офицера, ударил его ножом в грудь и скрылся в переходном столбе пентаграммы. Врут, конечно. Офицеров выгораживают. Дуэли запрещены уставом. Но твоя беда в том, что официально, повторяю, официально в нанесении увечья обвинен вор Симеон, который сидит сейчас передо мной». Кардинал побарабанил пальцами по столу. «Ужасное преступление. Мда. А если приплюсовать перечисленное выше, то плохо твое дело». «Так вы что же, целый колдовской замок отгрохали? И все лишь для того, чтобы с его помощью преступников отлавливать?» Не на шутку удивился Семен. Он даже бояться перестал от удивления. Кардинал презрительно скривил губы. «Больно высоко себя ценишь. Замок для воров строить? Ишь ты, размечтался. Замок для других целей наколдован был. Это простое совпадение, что ты оказался в нем. Переходной столб тебя сюда забросил. Расстарался. Магии здесь немерено. Хотя, если подумать, то да, и для преступников тоже. Но смотря для каких. Ладно, поговорим о деле». Кардинал покосился на шкаф с папками. «Все твои преступления можно замять и списать, как несущественные, и даже дать тебе полное гражданство на перекрестке. И если...» «Что если?» — заинтересовался Семен. Никакого гражданства ему не надо было. Не собирался он жить на перекрестке. Вот еще, других удивительных миров хватало. Но ему неожиданно стало интересно. «Буду откровенен», – сухо сказал кардинал, глядя Семену в переносицу. «Полностью откровенен, потому что отсюда у тебя лишь два пути. Или восстановленное время навсегда, или, подписав договор, в отряд тоже навсегда». «Небогатый выбор», – Семен облизнул пересохшие губы. «Может, кофе?» Неожиданно любезным голосом предложил кардинал и щелкнул пальцем. С журнального столика к ним подлетела чашка и кофейник. Семен невольно отшатнулся. Чашку и кофейник нес тот самый безликий, орудовавший на темной кухне у плиты. При ярком свете безликий просвечивался, словно был сделан из дыма. Повернув к Семену белое пятно лица, призрак налил в чашку кофе и вдруг сделал Семену странный знак, постучав пальцем по кромке чашки, словно предупредить хотел о чем-то, и растаял в воздухе. «Пей, не отравленное». Кардинал подпер голову руками, выжидательно глядя на Семена Владимировича. «Слово даю». Семен замялся, помня непонятное предупреждение, но взял чашку. Она оказалась странно холодной и колкой на ощупь, словно припорошенной льдинками. Однако едва Семен поднес чашку к губам и сделал маленький пробный глоточек, как сразу же нагрелась. Кофе был хороший, в меру сладкий и ароматный. То, что надо. «Значит так», — сказал кардинал, отвалившись на спинку стула и скрестив руки на груди. «Как я и обещал, буду откровенен. Я не только кардинал, правая рука его императорского величества. но и глава Ордена Слимперов. Верховный жрец. Разумеется, негласно. Неожиданно, правда?» Кардинал улыбнулся, видя замешательство Семёна. Тот чуть кофе себе на шорты не пролил. «Потому я и заинтересовался неким вором, нашедшим лазейку в запечатанный обрядовый дом, куда не мог войти даже я», — продолжил кардинал, наслаждаясь произведенным эффектом. «И путем логических умозаключений сделал правильный вывод, что этот вор – особо одаренный видящий, ловкий, самоуверенный, отчаянный, потому что никто из обычных видящих не полез бы в запечатанный и наверняка поднадзорный дом. Они предпочитают не афишировать своих способностей. Никогда. За редким исключением. Видящим предоставляются исключительные льготы при поступлении в военное училище, на курсы офицеров-магов. Дело в том, что видение – это отклонение от нормы, а любые отклонения опасны для общества. И общество само борется с этими отклонениями,